Прочитаем из послания к римлянам 12 главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот лежит мой долиной смертной тени, я мой дом моим спасителем храним. Он сказал, не бросит он меня одни, Божий дом поддержит он свои. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, просил апостол Павел римских христиан. Но как можно познавать волю Божию, спрашивают некоторые. Самому необходимому в жизни человек научается не в школе, а только опытом. Никто не учит новорожденного дышать, иногда заставляют. А без дыхания никто не может жить. Никто не читает лекции ребенку, как он должен ходить, а просто побуждают его к этому и помогают в некоторой степени. И говорить человек не научится до тех пор, пока не начнет говорить. Практика является наилучшим учителем. Так бывает и в духовной жизни. Мы никогда не научимся познанию воли Божьей, если не станем исполнять то, что нам уже известно. В Библии говорится, что Аврааму Бог сказал оставить родину, друзей и близких и идти в землю, которую Бог ему укажет. Повинуясь этой воле Божьей, Авраам выставлял себя на смех критикам, которых было так же много тогда, как и теперь. Представьте себе человека, который собирался в дальнюю дорогу, но ни жене своей, ни слугам, ни друзьям, ни соседям не мог сказать, куда он отправляется. Авраам стеснялся просить у Бога подробных объяснений, а пошел с надеждою, что Бог будет руководить его жизнью. И он не ошибся. В земле Ханаанской Авраам имел частые откровения от Бога и видел над собой руку Божию. Когда Бог впоследствии сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам не возражал, а покорно отправился в путь, прибыл на указанное место, сделал жертвенник и готов был принести сына своего во всесожжение, но ангел Господень удержал его. Авраам так действовал в полной уверенности, что Бог силен и из мертвых воскресить. Он исполнял известную ему волю Божию, и за это стал известен евреям, христианам и магометанам как друг Божий. Воля Божья бывает повелевающей и допускающей. Первая ожидает нашей покорности, и, исполняя ее, человек наслаждается миром и благословениями. Если же человек начинает мудрствовать и предлагает Богу свои разумные планы, Бог иногда как бы снисходит к человеку и допускает, чтобы человек поступил по своей воле и на опыте убедился, как это вредно уклоняться от исполнения воли Божьей. Вот примеры. Валааму, прозорливцу месопотамскому, которого царь Моавитский приглашал прийти и проклясть Израиля, Бог сказал: «Не ходи, не проклинай народа сего, ибо он благословен». Валаам послушался, но втайне сожалевал, что упустил хороший заработок. Когда от царя Моавитского пришло второе посольство с тем же предложением, Валаам опять обратился к Богу с вопросом, можно ли ему пойти с этими людьми. Он уже знал волю Божью, но хотел ее перемены. Бог позволил Аврааму пойти, но говорить только то, что Бог ему скажет. Дорогою, вероятно, Валаам делал планы и подбирал слова для проклятия Израиля. И тогда ангел Господень заградил ему путь, чтобы удержать его от этого преступления. Напуганный этим, Валаам, придя к царю Моавитскому, не мог проклясть Израиля, однако научил царя Моавитского, как и чем ввести Израиль в грех и подвергнуть его Божью проклятию и уничтожению. За этот совет Валаам получил место среди князей Мадиамских, но и разделил их жалкую участь и погиб вместе с нечестивыми. Он знал волю Божию, но не исполнил ее. Моисею было сказано в Кадес-Варне: «Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию. Иди, возьми ее во владение, не бойся и не ужасайся». Второзаконие 1.19.21. Это была повелевающая воля Божья. Но народные представители посоветовали Моисею: «Пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Обычное человеческое недоверие Богу прикрывалось мудрой осторожностью. Моисей впоследствии признался: «Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена, помолился, конечно, и Бог допустил, чтобы Моисей послал этих разведчиков в землю ханаанскую. Из 12 избранных Моисеем только двое доверяли Богу, а 10 полагались на человеческую силу и, возвратившись, нашептали народу: Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам». В стане израильском вспыхнул бунт. И плохо было бы Моисею, если бы Господь не заступился за него. За свое неверие народ был обречен на 40-летнее блуждание по пустыне, а Моисей и Аарон лишены преимущества ввести народ в землю обетованную. Это показывает нам, как опасно заменять волю Божью своими планами. Вот почему Христос учит молиться Отцу Небесному: «Да будет воля Твоя. Аминь».